Глава 29. Нет. Это был и ответ, и отрицание самого его присутствия на этом месте. Ты же погиб. Надежда, что это мне привиделось, таяла на глазах. Граф Дайн так знакомо усмехнулся, что до боли свело челюсти. И только спустя несколько мгновений во рту появился металлический привкус. Оказывается, я прикусила губу до крови и даже не заметила. «Ты надеялась, что я умер?» Гилберт нарочито издевательски удивился, а потом подцокал языком. «Ай-яй-яй, какая нехорошая девочка!» Так и просит, чтобы ее наказали. Он снова издевательски усмехнулся. У меня внутри все похолодело от страха. И в этот момент ребенок внутри пошевелился. Я рефлекторно прикрыла живот ладонями, защищая малыша. Взгляд Гилберта проследил за моим жестом. И я вдруг поняла, что он убьет меня, если узнает. А значит, надо его как-то отвлечь, чтобы не догадался. Потянуть время, пока я не придумаю, как убежать от бывшего мужа. Бежать нужно однозначно. Я не собираюсь вновь попасть под абсолютную власть чудовища. Тем более беременная от другого. Если я и сумею выжить рядом с ним, то ребенка Гилберт точно не пощадит. Вариантов для побега было немного. Я ушла слишком далеко от усадьбы. Видимо, поэтому установленная Морейном защита не сработала. А может, маг отсутствовал слишком долго, и его заклинания потеряли силу? В любом случае, мне необходимо вернуться домой, под защиту родных стен и людей. Гилберт издевался надо мной лишь наедине. При других он изображал заботливого мужа. До сих пор помню случайно услышанный в дамской комнате разговор. Несколько женщин обсуждали, как несправедливо, что такой расчудесный Гилберт достался провинциальной заморашке. Я тогда вышла и предложила любой из них забрать графа Дайна себе. Даже пообещала дать ему развод без всяких условий. Почему-то дамы обвинили меня в отсутствии должного воспитания. Мол, нельзя подслушивать чужие беседы. После этого бала супруг избил меня лишь за одно упоминание о разводе. А на мои угрозы покончить с собой отреагировал уже спокойно. Только приставил ко мне человека. С тех пор я ни разу не оставалась одна до самой аварии. Как тебе удалось выжить? Я готова была тянуть время любым способом, даже беседуя с ненавистным мужем. Тебе правда интересно? Удивился он. Да, расскажи. Я солгала очень убедительно, потому что от этого зависела не только моя жизнь, но и жизнь моего ребенка. Ты ведь улетел в реку вместе с коляской. Все подумали, что твое тело унесло течением. Гилберт скривился при слове «тело», но пояснил. «Коляска спасла мне жизнь». А вот при этих словах поморщилась уже я, только мысленно. Привычка скрывать свои эмоции за спокойным выражением лица вернулась мгновенно, стоило лишь увидеть воскресшего мужа. Одежда зацепилась за крюк, и меня кинуло под скамейку, поэтому при падении с обрыва повезло отделаться лишь ушибами. А вот в реке меня помотало течением, еще я камни побила, сломала обе ноги и несколько ребер, еще и отнесло в запредельную глушь. На берег выбросила уже без сознания. Не знаю, сколько я там провалялся, в ледяной воде. Меня нашли охотники, которые, к счастью, уже перебрались в заимку на зимовку. Как видишь, меня спасла полоса счастливых случайностей. Он снова улыбнулся. Той самой, леденящей душу улыбкой, которую я так боялась. А что было дальше? Мой голос прозвучал спокойно, с легчайшей ноткой любопытства. Дальше? Гилберт взглянул на меня с интересом, будто по коже провели колючей веткой. Но я не позволила себе вздрогнуть или передернуть плечами. Я спокойна. Я очень спокойна. Это всего лишь вежливый интерес. Дальше они притащили меня в свою избушку. Неделю или больше я метался в лихорадке, не приходя в себя. Потом долгое время не помнил, кто я такой и что со мной случилось. Пришлось остаться там на зиму. Да и вряд ли бы я далеко ушел со сломанными ногами. Гилберт усмехнулся воспоминаниям, будто пересказывал забавные приключения. Память начала возвращаться только весной. Но выбраться из леса по раскисшей земле не представлялось возможным. Пришлось ждать, когда высохнут тропы. В Дайнхолл я вернулся месяца полтора назад. У меня брови взлетели вверх от удивления. Полтора месяца? Странно, что он так долго не давал о себе знать. «Вижу, ты удивлена, дорогая. Ждала меня раньше?» Гилберт снова усмехнулся, заставив меня шагнуть назад. К сожалению, кости срослись неправильно. Пришлось ломать и заново сращать. Я не испытывала злорадства или сожаления. Гилберт выжил, и это уже данность. Но я не позволила себе и малейшего проявления эмоций. После эпичного появления воскресшего мужа все встало на свои места. Он знал, что я источник магии. Более того, он женился на мне именно по этой причине. А затем, методично, день за днем, тянул из меня силу при помощи эмоций. Гилберт даже не попытался вызвать у меня симпатию. Видимо, не был уверен, что у него получится. Поэтому взращивал во мне ненависть через боль и унижение. И все равно я должна была спросить: «Ты женился на мне ради доступа к магии?» «О, ты уже в курсе?» — делано изумился он, добавив. «И кто же просветил мою малышку?» Нашла бабушкино письмо. «Кажется, Гилберт не знает о Морейне. Это открытие меня слегка воодушевило». «Надо же, глупая старуха все же решилась тебя просветить. Не называй ее так». «Почему же? Она была старой и глупой. Разве можно прятать такой бриллиант в глуши? Хорошо, что она назначила Стиана твоим опекуном. Так вот, кто предал меня». Мысль, что старый друг дедушки все же оказался мерзавцем, причинила боль. Ведь он знал меня с детства, хвалил мои неумелые акварели и привозил сладких петушков на палочке. «Ты перепутала слово, дорогая». Гилберт снова усмехался. «Не предал, а продал. Причем неприлично дорого. Я бы даже сказал, за небольшое состояние. Но я и мгновения не сожалел. Ты окупила все мои затраты». «Почему ты так жесток со мной?» — не выдержала я. «Ведь ты мог получать силу через любовь». «Какая глупость!» — оборвал меня муж. «Бессмысленно тратить время, присмыкаясь перед женщиной». «Ах, вот что это для тебя!» Это было даже не упреком, а сознанием, какой наивной я была 3 года назад, когда думала, что граф Дайн сумеет меня полюбить, если я постараюсь стать ему хорошей и послушной женой. «Леви, ты так и осталась наивной малышкой. Это даже забавно. А я переживал, что сломаю тебя слишком рано». «Что?» Это признание было чересчур жестоким даже для Гилберта. «Раз уж ты все знаешь, больше можно не таиться». Только сейчас я заметила, что, отвечая на мои вопросы, он постепенно приближается ко мне. Незаметно, шаг за шагом. Думая, что отвлекаю мужа, я сама попалась в его ловушку. Оглянулась. За моей спиной был высокий склон. Внизу текла река. Если быстро пробежать вправо, да вон того куста, дальше можно прыгнуть. Тот большой камень образует уступ. Если хорошо разбежаться, дотяну до воды. Здесь почти у самого берега глубоко. Можно плыть по течению и добраться до усадьбы. В этот момент я забыла о своем страхе перед темной водой, потому что прямо передо мной находилась куда более серьезная опасность. Я сжала подол обеими руками, готовая при малейшем движении графа Дайна приподнять край платья и мчаться к реке. Но Гилберт будто угадал мое намерение. Он замер и продолжил говорить. «Я довольно слабый маг, Ливи». Я хмыкнула. «Ну да, слабый, Как же? Открыл портал ко мне и даже не грохнулся в обморок, как Морейн зимой. Ты не веришь мне? Оскорбился Гилберт и ослабил узел шейного платка, чтобы приподнять из-за ворота янтарные бусы. Я прекрасно помнила это украшение. Муж заставлял надевать комплект из бус и 4 браслетов в те ночи, когда его жестокость была особо изощренной. «Что это?» — спросила я, когда он приподнял манжеты и показал мне те самые браслеты из крупных янтарных кругляшей. «Накопители», — пояснил он, добавив с издевкой. «Ты столь щедро вливала в них силу, что мне легко удавалось то, о чем прежде я и мечтать не смел. Не переживай, дорогая, я потратил не все. В них действительно очень много магии. Нам с тобой хватит на обратный портал до дома». А я поняла, что тянуть дольше нельзя. Я должна мчаться к реке, но не успела сделать и шагу. Понад берегом, тем же путем, что пришла сюда я, от усадьбы бежал человек. Он был еще достаточно далеко, но, увидев его, я замерла, а сердце застучало часто-часто. Он пришел за мной, значит, теперь все будет хорошо. Мне нужно лишь еще немного потянуть время, чтобы он успел спасти меня. «Гилберт, я назвала мужа по имени впервые со дня свадьбы. Ответь мне еще на один вопрос. Зачем ты вывез людей из усадьбы? Почему не позволил запереть ворота? Чего ты хотел этим добиться?» «Сделать тебе больно, разумеется». Кажется, он удивился, услышав мое обращение, и даже не стал иронизировать, что вопросов целых 3 вместо 1. Я немного просчитался. Признаю, мой недочет. Не подумал о защите. Я рассчитывал, что твой любимый дом, по которому ты так тосковала, разграбят какие-нибудь проходящие мимо подонки, уничтожат то, что ты любишь, превратят в свинарник, сожгут. Его лицо перекосилось, в глазах пылала ненависть, а я изо всех сил старалась смотреть на него и не переводить взгляд на того, кто спешил на помощь, не подгонять его мысленно. Я думал, что рано или поздно ты сломаешься, а магии, ее, понимаешь, не бывает много. Я хотел привести тебя сюда, показать, во что превратилась твоя усадьба. Я знал, что это точно не оставит тебя равнодушной, даже когда ты научилась закрываться от меня. А это возможно? Я удивилась. Думала, что маг может питаться от источника при любом прикосновении. У тебя это почти получилось. Я увидела, как заходили желваки у него на щеках, и поняла, что Гилберта очень злит эта мысль. «Получилось?» «Да», — выплюнул он. «Я получал от тебя все меньше силы, хотя ты была полна. Я думал, что сломаю тебя раньше, но ты оказалась неожиданно стойкой и умелой. Кто бы мог подумать? Такая милая, тихая мышка». Теперь он не просто говорил. Гилберт двигался ко мне. Медленно, шаг за шагом, но приближался. А я замерла, стараясь сохранять ясность мысли и продолжать беседу с ним, в то время как отчаянно ждала помощи. «Кстати, мы с тобой как раз ехали навестить твою любимую усадьбу, когда случилось то несчастье на дороге. Я хотел успеть до снега. Ты бы наполнила накопители своим отчаянием, а затем отдала последние силы вместе с жизнью. Жаль, что не вышло. Ты собирался убить меня?» Эта мысль не укладывалась в голове. Да, Гилберт был жестоким ублюдком и издевался надо мной ради магии. Но убийство... Тебе это не сошло бы с рук. Тебя отправили бы в тюрьму. Он осклабился. А я вдруг поняла, что граф Дайн не просто так мне это рассказывает. «Ты пришел, чтобы убить меня? Мне очень жаль, дорогая». Он развел руками. «Но от тебя больше нет проку. Ты мог бы развестись со мной?» Я все еще не могла поверить, что сейчас прощусь с жизнью. Вот так просто. Имя графа Дайна никогда не будет участвовать в скандале с разводом. Я предпочитаю стать вдовцом. Он развел руки в стороны, в слишком знакомом мне жесте. Я задрожала. Уже не таясь, посмотрела ему за спину. Морейн бежал изо всех сил, но ему оставалось несколько десятков шагов до нас. «Стой!» — закричал Хант. Пробежал еще немного, а затем остановился, склонившись и упершись ладонями в колени, чтобы хоть немного отдышаться. Но и этого оказалось достаточно. Гилберт обернулся, выругался сквозь зубы, но руки опустил. Нежданный свидетель испортил его планы. «Что ты здесь делаешь, Хант?» — спросил раздраженно. «Это частная территория, и не твоя». Мой спаситель ответил ему в тон и продолжил двигаться к нам. «Морейн, ты пришел». Я всхлипнула от облегчения, которое явилось на смену страху. «Морейн?» Муж посмотрел сначала на меня, затем на замершего в нескольких шагах от нас Ханта. «Вот оно что. Значит, моя женушка не скучала в одиночестве. Мы планировали пожениться, когда меня признают вдовой», — с вызовом произнесла я. «Все интереснее и интереснее». Голос Гилберта сочился издевкой. «Ты такая наивная, дорогая. Заткнись». Они произнесли это почти одновременно. Я с недоумением переводила взгляд с одного на другого. Мне не нравилось, что Морейн выглядит испуганным. Чего он боится? Гилберта? Но тогда зачем бежал сюда? Боится за меня? Но почему тогда отводит взгляд? «Я знаю твои мысли, Ливи». Муж открыто насмехался. «Ты сейчас думаешь, почему твой любовник затыкает мне рот?» «Не слушай его, Лив. Все не так». Морейн действительно занервничал и попытался двинуться ко мне. Но я выставила вперед ладонь, заставляя его остановиться. Мне нужно услышать ответ. Сейчас это казалось даже важнее воскрешения бывшего супруга и того, что он собирался меня убить. Потому что от ответа на этот вопрос зависело, захочу ли я жить дальше. «Почему Морейн хочет, чтобы ты замолчал?» — спросила я мужа. «А ты спроси у него, как он узнал о тебе», — ответил тот с издевкой. Ему доставляло удовольствие происходящее. «Оливия, не слушай его», — произнес Морейн устало, даже с какой-то обреченностью. А я вспомнила. Кажется, это было утро, после того, как я притащила его домой. Я вернулась в кухню. Едва открыв дверь флигеля, услышала голос. Тихий и умоляющий. Морейн метался на постели, звал меня по имени и просил поцеловать. «Оливия, иди ко мне и поцелуй меня. Так ты тогда сказал. Я не называла тебе свое имя. Ты его знал». На глазах выступили слезы. Было так больно. Казалось, что мое сердце треснуло пополам и теперь осыпается осколками. «Все не так, Лив. Я полюбил тебя. По-настоящему полюбил. Ты должна верить мне. Я все объясню». Он произносил это быстро и отчаянно. «Мне надоело ваше воркование, голубки», — зло выпалил Гилберт. Я вдруг заметила, что он двигает руками, пока мы с Морейном объясняемся. «Берегись!» — хотела крикнуть я, но не успела. Гилберт вскинул ладонь. С нее слетели клочья серого тумана и со скоростью молнии понеслись к Морейну. Врезались ему в грудь. Хант упал. «Нет!» — я бросилась к нему. В этот момент я забыла и о его предательстве, и об угрожавшей мне опасности. Все стало неважным. Гилберт заступил мне дорогу, снова выставив правую ладонь. В левой он держал янтарные бусы. «Мне это надоело. Намилуешься с Хантом на том свете. А сейчас надевай». Он протянул бусы мне. «Нет». Я повернулась, чтобы бежать. Но Гилберт настиг меня в пару прыжков и повалил в траву. Я упала, больно ударившись. Что-то подо мной хрустнуло. Пальцы нащупали деревянный обломок кисти и сжались вокруг него. Гилберт схватил меня за левую руку, сильно дернул, поднимая на ноги. Я застонала. Запястье обожгло огнем, но тут же стало прохладнее, когда муж начал наматывать на него нитку янтарных бус. Когда он замкнул крючки застежки, я поняла, что у меня есть лишь одно мгновение. Сейчас или никогда. И ни о чем не раздумывая, я ткнула Гилберта острым обломком кисти изо всех сил. У него сделались такие удивленные глаза, граф Дайн никак не ожидал, что его глупая, наивная, тихая и слишком добрая жена выкинет нечто подобное. Он был уверен, что я лишь жертва и никогда не решусь напасть. Мы с ним одновременно перевели взгляд на окровавленную ладонь Гилберта. Кисть торчала с обеих сторон. Меня замутило. «Что ты натворила, идиотка?» Держа раненую руку на весу, он попытался второй творить магические пассы. Я не стала ждать, пока у него что-то получится. Нащупала слева от себя этюдник и, размахнувшись, огрела Гилберта по уху. Он, шатаясь, развернулся, сделал несколько неуверенных шагов и кулем осел в траву. А я бросилась к Морейну. Он лежал на спине, раскинув руки и ноги. Я замедлила шаг, боясь, что увижу его мертвым. Но Хант открыл свои изумительно синие глаза, впрочем, сейчас подернутые дымкой боли. «Морейн!» Я опустилась возле него на колени, разглядывая повреждения. Одежда на груди была опалена. Сквозь прореху виднелась почерневшая кожа с корочкой крови. «Лив!» — прохрипел Хант, отчего на губах у него выступили пузырьки красной пены. «Я здесь!» — склонилась к нему, отерла кровь с его губ рукавом платья. «Где Дайн?» Я обернулась. Бывший муж по-прежнему лежал в траве и не двигался. «Лежит!» Я огрела его этюдником, хмыкнула. Мое увлечение рисованием принесло немалую пользу. Кто бы мог подумать? Подожди немного, я сейчас помогу. Прижалась к его рту губами, ожидая сиреневого сияния магии, как тогда, на лестнице, за домом, когда мы спасались от волков. Но в этот раз свечение было совсем слабым, едва заметным. «Не понимаю, в чем дело», — озвучила я. «Разве магия источника не должна наполнить тебя?» «Бесполезно», — снова прохрипел он. «Я умираю, Оливия. Этого теперь не хватит». «А накопители?» «Я показала янтарные бусы. У меня на запястье». Морейн покачал головой, взял мою ладонь и сжал пальцы, но так слабо, что на глазах у меня выступили слезы. «Нет, ты не можешь умереть. Я так много тебе еще не сказала». «Прости меня, Лив, я снова тебя подвел». После каждой фразы ему приходилось делать паузу, чтобы набраться сил. Морейн слабел с каждым мгновением. Он действительно умирал. «Нет, я не допущу этого». Я снова склонилась к его губам и целовала, надеясь исцелить своей магией. «Лив, подожди. Я должен сказать...» «Молчи. Тебе нужно беречь силы». Я изо всех сил старалась придумать, как ему помочь. Почему магия не работает? Почему нет сияния? «Лив, ты должна выслушать». Он посмотрел на меня, так, словно сама его жизнь зависела от этого. У меня не нашлось аргументов, чтобы спорить. С полминуты Морейн молчал, только дышал часто. А потом заговорил, медленно и тихо. Мне пришлось склониться еще ниже, чтобы расслышать. «Я люблю тебя, Лив. Это правда. Но так было не всегда. Сначала я узнал, что жена Дайна — источник магии. Он скрывал это от всех. Использовал силу, чтобы сделать карьеру в Ордене, чтобы приумножить свое состояние. Он мошенничал, и этого ему не простят. Меня назначили вести расследование. Я должен был все разузнать и найти доказательства. Так я узнал о тебе. Когда тебя отправили сюда, я решил, что это хорошая возможность присмотреться к тебе и выяснить, выступишь ты против мужа или нет. Но я просчитался. Сначала, не разглядев защиту усадьбы, меня тогда чуть не размазало. Если бы ты меня не нашла, я бы умер вскоре. А потом я узнал тебя лучше и влюбился. Как мальчишка. Все стало неважным. Гилберт, расследование, орден. Лишь когда Морейн замолчал, я поняла, что все это время почти не дышала, чтобы не пропустить ни слова из его рассказа. «Я тоже люблю тебя». По щекам покатились слезы, размывая этот ясный солнечный день, кровавые пятна на груди и лице Морейна и всю мою жизнь, в которой без него не будет смысла. «Лив, возьми у меня в кармане». Он снова заговорил после долгого молчания. Я все-таки вытерла глаза и осторожно отогнула полу сюртука, а потом достала обгоревший конверт из плотной бумаги. «Что это?» «Свидетельство о разводе. Этого удалось добиться, поскольку у вас нет детей. И еще я свидетельствовал, что ты не претендуешь на титул и имущество Дайна. Прости, я принял это решение за тебя». «Ты все правильно сделал», — воскликнула я с жаром. «Мне не нужен ни его титул, ни деньги. А еще здесь документы, подтверждающие собственность на недвижимость и ценные бумаги. Твое наследство. Ты занимался моим разводом и наследством эти месяцы». Слезы снова хлынули из глаз. Я думала, что Морейн меня бросил, а он устраивал мое будущее. «Да», — подтвердил он, — «ты теперь свободная женщина, Лив». «Нет», — выдохнула я, — «ты обещал на мне жениться. Никакая свобода мне не нужна». Он не ответил. Он вообще больше не смотрел на меня и, кажется, вовсе не дышал. «Нет, Морейн», — я схватила его за воротник и встряхнула. «Ты не можешь умереть. Не оставляй меня, пожалуйста». Но он не отвечал и не двигался. Глаза Морейна закрылись. «Нет!» — закричала я. «Нет, нет!» А потом выпрямилась. «Что там?» — говорил Гилберт. «Я стала для него бесполезной, потому что закрыла силу. Источник может распоряжаться своей магией. И если может закрыть, значит, может и отдать столько, сколько нужно. Например, всю без остатка. Хватит ли этого, чтобы наполнить резерв Морейна, чтобы он выжил? Остальное неважно. У меня не было уверенности, что я сумею. Я почти ничего не знала о магии и совсем не умела ею управлять. Но осознание, что жизнь Морейна зависит от моей решимости, заставляло действовать. Даже если не выйдет, я буду знать, что попыталась. Но у меня обязательно выйдет. Иначе не может быть. Я легла рядом с Морейном и прислушалась к его дыханию. Оно было поверхностным, едва ощутимым, но он все же еще дышал. Вдруг во мне шевельнулся ребенок. Так осторожно, нежно, словно поддерживая меня в моей решимости. «Мы спасем твоего папу», — пообещала ему. А потом сосредоточилась, представила, что я водопад. Моя вода — это сила, которая мощным потоком стремится вниз, наполняя резерв. Едва образ стал проявляться, накрыла губами рот Морейна, отдавая ему свою магию, ощущая ее поток, который с тонкого ручейка возрос до полноводной реки и забил водопадом. Нечто внутри меня попыталось перекрыть это течение, замкнуть магию во мне, не выпуская. Однако я не могла этого позволить, а воспротивилась, застонала от болезненного напряжения. В груди стало горячо. Меня окутала волна жара. Очень хотелось остановиться, прекратить все это. Но я стиснула кулаки, заставляя силу течь из меня, наполнять Морейна. А затем стало так больно, будто из груди вырвали сердце. Это длилось и длилось бесконечно. Я поняла, что не справлюсь, просто не смогу. И уже почти решилась оторваться от губ Морейна. Но тут внутри меня шевельнулся малыш. Следом пришло спокойствие и уверенность, что все получится. а затем сиреневое сияние окутало нас с Морейном. Я словно оказалась внутри облака из ваты, мягкого, теплого. Оно нежно баюкало меня, заставляя закрыть глаза и отрешиться от этого мира. В себя я пришла от осторожного поглаживания по щеке. «Лив!» — звал меня голос очень дорогого мне человека. «Лив, очнись!» Я открыла глаза. Надо мной склонился Морейн, живой и, кажется, здоровый. Впрочем, в последнем еще нужно было убедиться. «Все получилось? Ты живой?» На всякий случай уточнила я. «Живой», — откликнулся Хант, целуя мою руку, и с горечью добавил. «Зачем нужно было отдавать все? Лив, теперь в тебе нет магии. Совсем нет. Теперь ты меня бросишь?» Я была готова разрыдаться от отчаяния. «Дурочка», — выдохнул Морейн и крепко-крепко прижал к себе. Однако возражать не стал. И я изо всех сил старалась не обращать на это внимания. Не знаю, сколько мы так сидели, обнявшись, но мне все равно было недостаточно. Слишком многое пережила за последние несколько минут. Слишком испугалась за наши жизни. Поэтому, когда Хант попытался подняться, я обхватила его руками. «Куда ты? Уходишь?» «Надо проверить Дайна», — вздохнул он. И я все-таки его отпустила. «Точно. Мой бывший муж. Теперь ты уже наверняка бывший». Конверт со свидетельством о разводе красноречиво лежал на зеленой травке, как и сам Гилберт. Морейн подошел к нему, проверил пульс на запястье, а затем, нахмурившись, начал снимать с него янтарные накопители. «Лив, мне нужно что-то вроде веревки», — попросил он. «Живой?» — выдохнула я испуганно. Мне не хотелось становиться убийцей графа Дайна, но сама мысль, что тот, кто мучил меня много лет, жив, пугала. «Живой», — эхом отозвался Морейн, добавив сквозь зубы. «Подобную пакость сложно убить». Я огляделась. На треснувшем этюднике был толстый кожаный ремень, но короткий. Вряд ли подойдет. Поэтому я оторвала полосу от сорочки. А потом, подумав, оторвала еще одну. На всякий случай. Морейн вытащил обломок из ладони графа, перевязал и стянул руки за спиной. Гилберт тут же пришел в себя и застонал от боли, но когда увидел, что происходит, выругался сквозь зубы. «Ты что творишь, ублюдок?» — прошипел он Морейну. «Немедленно развяжи меня, Хант!» Граф дернулся, но тут же зашипел от боли. Тем более, что Морейн с ним не церемонился и не отвечал на ругательства. Тогда Гилберт переключился на меня. Столько бранных слов я никогда прежде не слышала. Бывший муж поливал меня словесной грязью и осыпал угрозами. «У тебя найдется еще немного ткани?» — поинтересовался Хант. «Конечно». Я оторвала очередную полосу от сорочки и протянула ему. Гилберт понял, что тот собирается сделать, когда Хант подошел слишком близко. «Ты не посмеешь, грязный ублюдок!» Он замотал головой и попытался увернуться, но тщетно. Морейн завязал рот графу, превращая ругательство в злобное бормотание. Так мы и двинулись в сторону усадьбы. Гилберт впереди, подгоняемый тычками, а мы с Морейном за ним. Я все прокручивала события в памяти, заново переживая произошедшее. «Морейн, почему ты пришел пешком?» Вспомнила непонятный момент. «Почему не перенесся порталом ко мне?» «Потому что хотел устроить тебе сюрприз и сделал портал к воротам усадьбы». Хант покачал головой. «Там уже узнал, что ты ушла рисовать. На второй портал у меня не осталось сил. А у меня сжалось сердце. Морейн бежал спасать меня без магии. Не отступил, даже когда увидел, кто мне угрожает. А почему ты не сделал такие же?» Я стянула с руки браслет и отдала Морейну. «Не хотел, чтобы ты думала, что мне от тебя нужна только магия. А что еще тебе от меня нужно?» — спросила я, чувствуя, что голос срывается от волнения. Морейн сжал мою ладонь и перевел взгляд на шагающего впереди и то и дело оглядывающегося Гилберта. Мы с тобой позже обо всем поговорим. Хорошо? Хорошо, кивнула я, думая, что должна рассказать ему о ребенке, какое бы решение он ни принял. Но в тот день поговорить у нас не вышло. Сразу из усадьбы Морейн ушел порталом в столицу, воспользовавшись янтарными накопителями, так как во мне магии больше не было. С собой он прихватил ругающегося сквозь кляп Гилберта. А потом начался суд. Граф Дайн был аристократом, поэтому заседания проходили в закрытом режиме. Допускались только участники, свидетели и родные. Заловки, увидев меня, сразу бросились с обвинениями и тычками. Их усмирили жандармы, пригрозив арестовать за нанесение повреждений свидетельнице. «Мы еще поговорим, когда ты вернешься домой», — прошипела Стелла, возвращаясь на свое место. «Это вряд ли», — ответила я тихо, потому что знала точно. «В моем доме этих злобных гадин никогда не будет». Морейна на заседаниях не было, да и за все время суда мы виделись лишь пару раз. Хан сказал, что нам не стоит пока афишировать наши отношения, чтобы защита Гилберта не использовала это против меня. Ведь мой бывший муж обвинил меня в измене и неисполнении супружеского долга, поэтому беременность тоже пришлось скрывать. К счастью, мне не пришлось посещать все заседания, только те, где мое присутствие было необходимым. Да и тогда я сидела в зале, наблюдала за людьми, гадая, кто из них имеет отношение к ордену. Ведь маги ничем не отличались от обычных людей. Это отвлечение было мне необходимо, чтобы не сойти с ума от грязи, которую выливали на меня заловки и граф Дайн. Отрешиться было неимоверно сложно, но я старалась ради своего ребенка. К тому же за спиной я постоянно ощущала незримое присутствие Морейна, и это придавало мне сил. Через полтора месяца мучения закончились. «Встать! Суд идет!» — объявил один из законников. Присутствующие послушно поднялись с жестких деревянных скамей. В зал вошел грузный пожилой судья и опустился на свое место. Сразу после этого двое жандармов привели Гилберта. Граф Дайн сильно изменился за это время. Осунулся и похудел. Заострился нос. Под глазами пролегли тени. Его роскошные волосы, которыми Гилберт так гордился и тратил много времени на уход за ними, свалялись и засалились. Рубашка графа тоже не отличалась свежестью. Казалось, ему все равно, как он выглядит. При каждом шаге Гилберта позвякивали кандалы, которыми были скованы и руки, и ноги. В этот момент мой бывший муж выглядел исключительно жалко, и я поняла, что мой страх перед ним рассеивается. Я свободна от прошлого. Тень графа больше не будет давлеть надо мной, окатывая ужасом. Графа Дайна остановили в десятке шагов от судьи. Тот поднял взгляд и монотонно зачитал приговор. Гилберта признали виновным в мошенничестве, подлоге и попытке убийства Морейна Ханта. Магия ни разу не была упомянута, но законники явно знали, о чем идет речь. Услышав, что ему грозит пожизненная каторга на серебряных рудниках, Гилберт покачнулся. Казалось, это известие окончательно сломило его. «Это все ты виновата, тварь!» На меня с криком бросилась Белла, сидевшая в противоположном ряду. Я сжалась. Из-за своего положения я стала медлительной и неуклюжей. Убежать или уклониться от нападения заловки я бы не смогла, но за мгновение до того, как она нанесла удар, ее перехватили сильные руки. Я открыла глаза. Морейн держал Беллу за запястье, сжимая чуть сильнее необходимого, так что она скорчилась от боли. «Мисс Дайн», — произнес он холодным, официальным тоном, будто и не выворачивал ей запястье. «Вам с сестрой необходимо проследовать со мной». «Куда? И зачем?» Она со злостью вырвала руку, ровно через мгновение после того, как Морейн ее отпустил. «В соседнее помещение. Там будет оглашена ваша судьба». Голос мага был по-прежнему холоден, и на меня он взглянул лишь мельком. А вот я, совершенно забывшись, любовалась им. На Морейне был строгий мундир, который изумительно шел к его синим глазам. «Почему вы будете решать нашу судьбу?» Удивленный голос подошедшей Стеллы отвлек меня от мыслей. «Не я», — также спокойно возразил Морейн. «Опекунский совет, учрежденный над вами и графством, поскольку ваш брат лишился своих гражданских прав и свобод. Идемте». Бывшие заловки злобно взглянули на меня и ушли вслед за Морейном. Но за показной злобой я видела растерянность и страх. Теперь от их желаний мало что зависело. Все решения будет принимать опекунский совет. Когда все остальные покинули зал, судья озвучил и мою судьбу. Мой развод признали законным, а значит, я стала окончательно свободной от брака с Гилбертом, но не имела больше никаких прав на графский титул, фамилию и имущество Дайнов. Вот уж насмешили. Я с радостью вновь стала Оливией Лейн, вступила в бабушкино наследство и узнала, что все эти годы Гилберт получал проценты с моих денег. Поскольку барон Стиан умер, мне предложили подать иск в опекунский совет и попытаться вернуть деньги, но я отказалась. И так слишком много времени, сил, нервов, магии и прочих ресурсов было потрачено на это семейство. Хочу забыть Дайнов и все, что с ними связано, как страшный сон, и никогда больше не вспоминать. Я задержалась в столице еще немного, чтобы нанять людей и привести оба своих дома в порядок. Я решила не продавать их, а сдать в аренду. То, что мне лучше жить в дубках, еще не значит, что мой сын тоже должен укрыться в глуши. Я была уверена, что у меня родится мальчик, и вовсю готовила ему лучшее будущее. Моя старая няня, узнав, что я жду ребенка, оставила свою родню в деревне и приехала ко мне. И только тот, кого я ждала больше всех и из-за кого тянула с возвращением в усадьбу, так меня и не навестил. Когда тянуть дальше стало невозможно, потому что мой живот рос не по дням, а по часам, я приняла решение больше не ждать. На рассвете следующего дня карета с зашторенными окнами и несколько телег с провиантом двинулись прочь из столицы.